Глава 15. Для того, что он замышлял, движения его были слишком медленными. Песок поглощал все силы. Тем временем женщина повернулась и, опершись на лопату, с изумлением уставилась на него. Если бы женщина оказала сопротивление, результат был бы совсем иным, но его расчет на неожиданность оправдался. Правда, он действовал слишком нервозно, но и женщина была так потрясена, что ее словно парализовало. Ей и в голову не пришло отогнать его лопатой, которую она держала в руках. «Не поднимай крика! Ничего тебе не сделаю! Тихо!» Он шептал сдавленным голосом, как попало, заталкивая ей в рот полотенце. Но она и не пыталась противиться этим неловким слепым действиям. Почувствовав ее пассивность, мужчина взял себя в руки. Он вытащил концы полотенца у нее изо рта, плотно обмотал ей голову и завязал их сзади узлом. Потом гетрой, которую приготовил заранее, крепко-накрепко связал ей за спиной руки. «А теперь быстро в дом!» Женщина, совершенно оцепеневшая, покорно подчинялась не только действиям, но и словам. Какая уж тут враждебность! Она и тени сопротивления не оказывала. Видимо, впала в состояние, подобное гипнозу. Мужчина не задумывался над тем, что делал, и не знал, делает ли он то, что нужно, но грубое насилие, видимо, и лишило ее способности сопротивляться. Он заставил женщину подняться с земляного пола наверх. Второй гетрой связал ей ноги у лодыжек. Он все делал в полной тьме, на ощупь, и оставшийся кусок гетры еще раз обмотал для верности вокруг ног. «Ну вот, сиди спокойно, ясно? Будешь себя хорошо вести, ничего тебе не сделаю, но смотри, со мной шутки плохи». Всматриваясь в ту сторону, откуда слышалось дыхание женщины, он стал пятиться к двери, потом быстро выскочил наружу, схватил лопату и лампу и тут же вернулся в дом. Женщина повалилась на бок. Она часто и тяжело дышала и в такт дыханию поднимала и опускала голову. При вдохе она вытягивала челюсть, наверное, для того, чтобы не вдыхать песок из циновки, а при выходе, наоборот, чтобы воздух из ноздрей с большей силой сдувал песок с лица. «Ладно, потерпишь немного. Дождись, пока вернутся эти с корзинами. После всего, что я перенес, тебе лучше молчать. Кроме того, я ведь заплачу за то время, что пробыл здесь. Ну, а всякие там расходы ты, в общем, сама подсчитаешь. Не возражаешь?» «Возражаешь? По правде говоря, мне бы ничего не следовало платить, но я просто люблю, чтобы все было по-честному. Поэтому, хочешь или нет, все равно отдам эти деньги». Обхватив шею рукой, точно помогая себе дышать, мужчина напряженно, с беспокойством прислушался к какому-то шуму, слышавшемуся снаружи. «Да, лампу лучше потушить». Он поднял стекло и уже готов был задуть огонь, но решил проверить еще разок, как там женщина. Ноги перевязаны достаточно крепко, палец не просунешь. С руками тоже все в порядке. Запястья побагровели, обломанные до мяса ногти стали цвета старых загустевших чернил. Кляп отличный. Ее и без того бесцветные губы так растянуты, что в них не осталось ни кровинки. Ну, просто призрак. Сочившаяся слюна образовала черное пятно на циновке, как раз под щекой. Оттуда, где виднелась женщина, в колеблющемся свете лампы, казалось, слышался беззвучный вопль. «Ничего не поделаешь. Сама заварила кашу. Ты меня пыталась обмануть, я тебя. расчете? Я ведь все-таки человек, меня нельзя так вот просто посадить на цепь, как собаку. Любой скажет, что это честная, законная самозащита. Неожиданно женщина повернула голову, стараясь уголком полузакрытого глаза поймать его взгляд. Ну, что? Хочешь что-нибудь сказать? Женщина как-то неопределенно покачала головой. Вроде бы и утвердительно, вроде бы и отрицательно. Он приблизил лампу к ее лицу, пытаясь прочесть по глазам. Сначала он даже не поверил. В них не было ни злобы, ни ненависти, а лишь бесконечная печаль и, казалось, мольба о чем-то. Быть не может. Наверное, кажется. Выражение глаз — это просто-напросто красивый оборот. Разве может быть в глазах какое-то выражение, если глазное яблоко лишено мускулов? Но все же мужчина заколебался и протянул было руки, чтобы ослабить кляп. И тут же отдернул. Торопливо потушил лампу. Приближались голоса переносчиков корзин с песком. Чтобы потушенную лампу легче было найти, он поставил ее на самый край приподнятого над землей пола и, вынув из-под умывальника котелок с водой, припал к нему и стал жадно пить. Потом, схватив лопату, притаился у двери. Он весь взмок. Вот сейчас. Еще 5-10 минут терпения. Решительно подтянул к себе ящик с коллекцией насекомых.